Прокуроров было слишком много. Прокуроров было слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? А теперь, когда темна дорога, и гудит, ревет девятый вал, о тебе, волнуясь, вспоминаем. Это все, что здесь мы сберегли. И встает былое светлым раем, словно детство в солнечной пыли.